Глава 3. Закрываюсь в квартире. Сняв обувь, несусь на кухню. Смотрю во двор. Янис все еще там. Стоит рядом со своей машиной. Будто почувствовав мой взгляд, он внимательно смотрит вверх. Я отскакиваю от окна так, будто чем-то обжигаюсь. С ума сойду. Я не ожидала, что Янис снова появится на моем пути. Не думала, что станет качать права. В страшном сне не могла представить, что он снова войдет в мою жизнь. Боялась этого. Представляла себе, что скажу и что сделаю, если это все-таки произойдет. И оказалось, совершенно к этому не готова. Точнее, не сегодня. Его взгляд, его глаза, его слова вчеканились в память. Мчусь в ванную. Сердце стучит в унисон с шагами. Вода, горячая и обжигающая, сливается с моими слезами. Чувствую себя грязной. Ощущение, будто он меня все облапал. Пытаюсь смыть с себя эти невидимые прикосновения. Наверное, действительно схожу с ума, потому что меня не отпускает чувство, словно он прямо сейчас сжимает мое запястье. Локоть, плечо. Закрываю глаза. Хочу забыть его полный боли и раскаяния взгляд. Но не получается. Он проникает в сознание и не отпускает. Стоит перед глазами, делая меня слабой, заставляя вновь начать ему верить. Как же все так обернулось? Вспоминаю, как мы смеялись вместе, как строили планы на будущее. Казалось, у нас был идеальный брак. Но потом, в совершенно неожиданный момент, этот идеал разорвался, как старая фотография. Янис разбил мою любовь, словно хрупкую фарфоровую вазу. Ранил меня так сильно, что, казалось, не осталось и шанса на восстановление. Но, слава богу, я справилась. Ведь справилась, да? Его предательство уничтожило лучшие моменты нашей жизни, которые мы разделяли на протяжении долгих 5 лет. Разрушило то, что казалось мне каким-то святым, что ли, нерушимым. Ловлю себя на мысли, что теперь его раскаяние для меня — просто отражение его слабости, к которой я не имею никакого отношения. Никто не обязан прощать насильно. Ему тяжело? Это его крест. Пусть справляется с ним сам. Я свой выдержала. Вода стекает по телу, и я закрываю глаза, представляя себе, что она смывает с меня эмоции после встречи с бывшим мужем, которые как тина прилипли к моей коже. Я хочу забыть о его словах. Не хочу вдумываться в его резоны и объяснения, не хочу жалеть и не хочу понимать. Вовремя надо было разговаривать. И не скрывать от меня правду. Не обещать всегда быть рядом, если не уверен. И не клясться в верности. Потому что как раз тогда, когда я верила ему безоглядно, он уничтожил мой мир. Каждый его удар словно кинжал в сердце. В итоге я не выдержала и сбежала. А теперь он вновь хочет ворваться в мою жизнь, которую я начала строить заново. Точнее, уже ворвался. Вернуть то, что потеряно, нереально. Ничто не восстановится, не станет, как раньше. Это знает и Янис, и я. А еще я понимаю. Это знание не заставит его отступиться, потому что он уверен, что под моим сердцем растет его малыш. Эта мысль уничтожает. Даже сквозь слезы и шум воды я слышу, как колотится мое сердце. Но я должна быть сильной. Никаких слез, черт возьми. Я же встала на ноги и справилась. Это не конец. Шепчу себе под нос, укутавшись в махровое полотенце. Это только начало, Айлин. Начало новой истории, где тебя опять же раздавят. Но в этот раз ты должна думать не только о себе. Внутри опять раздрай. Одевшись и собрав влажные волосы в неаккуратный пучок, иду на кухню. Раскладываю на столе продукты и принимаюсь за еду. Нарезаю перцы, чувствуя, как их аромат наполняет пространство. И каждый раз, когда нож касается разделочной доски, я почему-то вспоминаю взгляд Яниса. Стараюсь выбросить из головы мысли о той неожиданной встрече. Мне не нужны его пустые фразы и обещания. Даже сейчас, спустя время, они ранят больше, чем этот острый нож. Боже, внутри снова все переворачивается. Я этого не хочу. Я заслуживаю счастливой жизни и уюта, а не страха и сожалений. Где-то вибрирует телефон. Нахожу его и вижу на экране окошко. Сообщение от Артура. «Дома все есть. Надо что-то купить». «Ничего не нужно», — отвечаю. «Еда готова. Раскладываю тарелки на стол, ставлю бокалы. Жду с нетерпением, потому что мне нужно. Нет, мне необходимо с ним поговорить. Поделиться тревогой, которая, как предупреждающая об опасности сирена, ревет внутри меня. «Привет». Я распахиваю дверь и впускаю в квартиру ее хозяина. «Добрый вечер. Это тебе». Артур протягивает мне букет желтых роз. «Спасибо». Забрав, конечно, утыкаюсь носом в прохладные нежные бутоны. «Как вкусно пахнет». Артур идет в спальню, бросает на пол свою сумку. «Я только в душ и ужинать. Ужасно голоден». Его слова вызывают улыбку. Потому что вот это его «ужасно голоден» я слышу каждый раз, когда открываю ему дверь. Артур возвращается буквально через 10 минут. За это время я успеваю поставить букет в вазу и накрыть на стол. Одевшись в домашние брюки и свободную черную футболку, он заходит на кухню и оглядывает ее так, будто тут что-то изменилось. «Садись, остынет». «Угу». Артур опускается на стул и теперь разглядывает меня. «Как ты? Как себя чувствуешь?» Хотелось бы сказать замечательно. Но после встречи с бывшим мужем настроение упало ниже плинтуса. Разговаривали мы от силы 5 минут, но этого хватило, чтобы буквально высосать из меня всю энергию. «Все хорошо. Спасибо». Сажусь напротив. «Проект твой?» «Угу. В планах есть еще один проект забрать, но...» «Но...» «Владелец компании сотрудничает исключительно с теми, у кого есть семья. То есть я в пролете». Сглатываю комок в горле и опускаю взгляд на свою пустую тарелку. В то время как Артур ест с аппетитом. Мой же пропал напрочь. За что огромное спасибо Янису. «Ты чего не ешь?» «Не хочу». Беру бокал, в который Артур налил морковный сок, и делаю глоток. «Лин». Он кладет вилку на стол и становится серьезным. «Что случилось?» Выдохнув, прикрываю глаза. «Янис. Он в этом городе». «В этом городе?» Артур щурится. Полные губы превращаются в тонкую линию. «Не понял, ты его видела? Встречалась?» «Да, буквально час назад». «Где?» «Здесь». Я киваю на двор за окном, сама не зная зачем. «Прямо внизу». «Откуда он узнал адрес?» «Без понятия». «Анита?» «Предполагает он». «Нет, она не знает, в каком городе я сейчас живу. Я не говорила. Да она и сама не спрашивала, чтобы случайно не проболтаться». «Я его уничтожу», — неожиданно заявляет Артур. «Впервые я слышу от него такие слова в адрес Басманова». «Слышишь, он не достоин ни тебя, ни твоего малыша. Уничтожу. Не позволю снова запудрить себе мозги. И тебя ему не отдам».